Домой мы с Людой добрались раньше, чем родители. Михалыч помог нам поднять подарки в квартиру и, пожелав дружной и длительной жизни, уехал. «Теперь я Огнева», – прошептала девушка с удивлением и радостью в голосе. «Да, и кажется, нам пора искать себе свою собственную квартиру», – вздохнул я. «Моя комната слишком мала будет для нас двоих. Это еще ребенок пока не родился». «Дадут ли?» – запереживала любимая. «У вас вон какая огромная жилплощадь. Для пятерых уже не такая огромная. А потом нас станет шестеро и вовсе маленькой покажется». Не согласился я с ней. «Но это дело будущего. А пока...» – протянул я. «Что?» – заинтригованно подалась ко мне Люда. «Подарки!» – выдохнул я. «Посмотрим, что там».